Вознесение Господня, что за Серпуховскими воротами. Построено в 1762 году. В храме находится особо чтимая икона Божией Матери Иерусалимской. Храм замечателен тем, что на его месте за 150 лет до построения была решена судьба царя Василия Ивановича Шуйского. 17 июля 1610 года народ под предводительством Захара Ляпунова, Хомутова и Салтыкова двинулся сюда. И тут держал совет, что делать ввиду того, что Шуйский хотел вступить в переговоры с Жолкевским. Решено было просить царя Василия, чтобы он оставил престол, потому что его не любят, и кровь только понапрасну льется из-за него. Патриарх противился этому решению, но его не послушали и послали царского свояка князя Ивана Михайловича Воротынского просить царя Василия, чтобы он оставил престол. Царь согласился и выехал с женой из дворца в свой прежний боярский дом. Чтобы отклонить всякую возможность Шуйскому снова занять престол, его насильно постригли в Чудовом монастыре. То же сделали и с его женой, а братьев взяли под стражу.